подруг у меня не было. Велосипед родители не хотели покупать, боясь, что дочь упадет и расшибется. А хлопать дверью о косяк на замечание родителей мне просто не приходило в голову. Один раз я попыталась было заняться воспитанием Кирюшки с Лизаветой и произнесла сакраментальную фразу. «Вот когда я сама была маленькой, дети вели себя совершенно по-другому!» Сладкая парочка перестала драться, повернула ко мне разгоряченные лица и обрушила на голову незадачливого Макаренко гневную отповедь. «В твое время, лампа!» — заорал Кирюшка. «Дети ходили строем, в одинаковой одежде, не имели компьютера». «И видика!» — подхватила Лизавета. «Ужас! Каменный век! Естественно, старики издевались над детьми, как хотели. Сама говорила, что тебе разрешали смотреть телек только 20 минут в день», — хихикал Кирюшка. «И косу велели заплетать до 10 класса. Просто рабовладельческий строй. А на лето вам задавали читать Горького». «Он совсем не такой уж плохой писатель», — пискнула я. «Отстой!» — хором сообщили Кирюша с Лизаветой и упоенно продолжили драку. Я в глубокой задумчивости ушла в свою комнату. Естественно, талантливого прозаика-самоучку нельзя сравнить с Диккенсом, но, с другой стороны, это ведь не комиксы о жизни покемонов, которые обожает Лизавета, а литература, призывающая. Так и не додумавшись, куда зовет школьника в Горький, я приняла решение. Хотят драться? На здоровье. Мешать не стану. И теперь, лишь только в доме начинают летать столы и стулья, я преспокойно удаляюсь к себе, отвечая на любые негодующие вопли. «Сами разбирайтесь!» Под оглушительные крики, доносящиеся с террасы, я стала мирно засыпать. Веки потяжелели, наши мопсихи Муля и Ада залезли ко мне под одеяло и навалились на спину теплыми, совершенно шелковыми боками. Я хотела спихнуть обнаглевших собачек, но не было сил. Морфей окончательно затянул меня в свое болото. Внезапно раздался оглушительный треск. Я подскочила на кровати. «Ей-богу, это уж слишком! Они что, решили разломать дом?» Я встала, надела тапки, халат, и тут вновь донесся жуткий грохот. «Блин!» — завопил Кирюша. «Спасай животных! Лиска, беги за лампой! Землетрясение!» Схватив Мулю и Аду, я ринулась по лестнице вниз. Ступеньки ходили под ногами ходуном. «Сейсмологическая активность в Подмосковье? В поселке, который расположен совсем рядом со столицей? Да быть такого не может!» Но раздумывать было не досуг. Половицы тряслись, как под током, стены шатались. Сунув по дороге подмышку кошку Пингву, я вылетела в сад. Там уже поливаемые дождем стояли Кирюша и Лизавета. «Что случилось?» — проорала я, пытаясь смахнуть с лица воду. «Не знаем!» — крикнули в ответ дети. И в ту же минуту, издав оглушительный скрежет, наша дача стала заваливаться на один бок, потом рухнула, превратившись в кучу обломков и битого стекла. Мы остались под дождем в тапках